философско-поэтический эскиз к картине Николая Рериха «Сошествие в ад». Готов ли ты спуститься в ад? Босой ногой по битому стеклу пройти средь похоти, невежества и злобы не расплескав огонь, и не свернув с тропы, которая выводит к краю. Захочешь ли тогда ты в рай? Или, съежившись от страха, лучше скажешь, что рая нет? Он не свернул. Готов ли ты спуститься в ад? Войти в толпу, где лики клеветы имеют маски правды, где неразлучны тот, кто забивает гвозди в руки, и тот, кому принадлежит рука, на этот раз твоя. Готов ли на кресте остывшими губами произнести «любовь»? Или смехом страх прикрыв, цинично скажешь, что нет любви? Он произнес. Готов ли ты спуститься в ад? Только затем, чтоб в мрачных зарослях терновых среди чудовищ отыскать хотя бы одну страдающую душу, еще напоминающую человечью. Готов ради нее полет свой к звездам отменить? Или сразу скажешь, что неблагодарность человечья недостойна столь великой жертвы? Он отменил. Учитель, я лишь недавно поняла, что на твоих полотнах разыгрываются великие мистерии, где посвящают преданных в таинство знания, которое берет начало там, где в огненном тумане сотворения мира теряется исток. Я вижу на картине этой последний акт великого спектакля Махамайи «Спускание в ад». Последнее для человека испытание. И первый к Богу-человеку шаг. Не я отлила колокол и колокольню строила не я. Когда пришла пора, я лишь поднялась по ее ступеням, чтобы, превозмогая боль во всех костях, вновь раскачать молчащий в напряжении ночного колокола знающий язык. Говори! Быть может, в этом городе еще не навсегда уснули обманутые призраками люди. Говори! Пусть все, что в эту ночь не спит, вниманием напряженным станет. Говори! Дух бодрствующий, как всегда, идет намного впереди простого ума понимания. По вдохновению говори. Другую речь и не услышат сейчас. Разъединением тяжко время дышит. Разъединением ни народов, ни людей. Конца с началом. Двух веков великих, соединенных, как всегда, между собою апокалипсисом.